Глава 24. Вот такая музыка. Улыбка еще держалась на губах Джикса, потому что разум его отказывался понимать то, что слышали уши. «Когда ты одинок, и жизнь сплошное огорчение, развлекись, сходи в город, в центр». «Даунтаун» — песня Петулы Кларк. Обыгрывается слово «даунтаун», означающее «центр города», а кошмары подразумевают под ним центр Земли. Издевательский жизнерадостный женский голос щебетал о радостях, бьющей ключом ночной жизни города и его светящихся вывесках, повторяя слово «центр» чуть ли не в каждой строке. Кошмары переглянулись. Чтобы истолковать эту песню, верховного жреца не требовалось. «Она сказала светящиеся!» — выкрикнул кто-то. «Она знает, как нас зовут!» Поднялся гам. Рассвирепевшая толпа в едином злобном порыве обернулась к Джиксу и Джилл. Дружба, которую завязал с многими из них Джикс, его осторожное и незаметное проникновение в социальную структуру кошмаров, ничто больше не имело значения, потому что Вурлицер выразил свою волю. «В центр!» — неистовствовала толпа. «В центр их!» Только теперь Джикс осознал, насколько он сглупил. Монеты! Он должен был догадаться. Никакая дружественная и добрая сила никогда бы не потребовала после светов отдавать ей свои монетки. Такие действия подобали монстрам и диктаторам. Ну да, его превосходительство тоже было из их числа, потому что, если уж говорить на чистоту, ничего превосходного в нем не было, только безграничная жажда власти. Песня дошла до припева. Десятки рук вцепились в наших героев и потащили, едва не разрывая их на части. «В центр!» — заливалась пластинка. «Там тебя ждет веселье!» И когда Джикс бросил последний взгляд на сверкающую музыкальную машину, ему показалось, что та хохочет над ним. Чтобы отправить Джилл и Джикса вниз, кошмары должны были сначала вытащить их наверх. Впервые за все время, прошедшее после налета на поезд, все воинство в полном составе вскарабкалось по каменным ступеням и вышло через сувенирную лавку в междуворот героев-мучеников. Была середина дня, однако народу в миссии было немного. Кое-где бродили туристы, но ни Джикс, ни Джилл не могли до них дотянуться. В наших героев вцепилось такое множество рук, что они едва могли пошевелиться. О том, чтобы дотянуться до какой-нибудь тушки, вселиться в нее и таким образом вырваться на свободу, и говорить нечего. «Давайте их за ворота!» — скомандовал Колотун и повернулся к Джиксу с выражением неподдельной симпатии. «Прости», — сказал он, — «но Вурлицеру лучше знать». Джилл плюнула в него, что отнюдь не улучшило положение. Колотун пронзил ее мрачным взором из-под нависших бровей и сказал, обернувшись к остальным: «Бросим их в реку, потонут как миленькие». Их потащили к выходу, и тут глазам Джикса предстала замечательная картина. Бойскауты. По крайней мере, два десятка бойскаутов сгрудились за воротами миссии на улице. Джикс никогда еще так не радовался при виде живых людей. «Ты видишь это?» — крикнул он Джилл. «Да я увидел их еще раньше тебя!» — огрызнулась та. Кошмары, которые вообще никогда не обращали внимания на живых, просто пошагали сквозь толпу бойскаутов, и как только Джикс вошел в соприкосновение с первой же попавшейся тушкой, он тут же влез в нее и... «Конфеты, конфеты, игрушки, конфеты, сувенирный киоск, $20. Сколько игрушек, сколько конфет, и еще цепочку с моим именем». Он быстро усыпил мальчишку и, взяв на себя управление его телом, огляделся по сторонам. Джикс никогда не уставал удивляться тому, как по-разному может выглядеть одно и то же место. В междумире суматоха и беспорядок, а здесь тишина и спокойствие. Нигде никаких кошмаров. Иди куда хочешь. Он и ушел бы, если бы... Невдалеке от него стоял другой бойскаут и оглядывался с растерянным видом. «Джилл?» Паренек кивнул. «Угу, воплоти». Другие ребята из отряда смотрели на них непонимающе. Джикс поманил свою спутницу, мол, давай отойдем в сторонку. «Эй!» — одернул их один из ребят. «Вожатый Гарбер сказал, чтобы мы ждали здесь». Но, к счастью, вожатый Гарбер покупал билеты и ничего не видел. Как только они отошли подальше от толпы мальчишек, Джилл сказала: «А тебе идет быть бойскаутом. Пошли отсюда». Но он сказал нечто такое, что, как он подозревал, ей совсем не понравится. «Я возвращаюсь». «Что?» — она уставилась на него и затрясла головой. «Что ты несешь? Ну уж нет. На этот раз иди туда один, если так приспичило». «Как ты не понимаешь? Кошмары не знают о скинджекерах». «К счастью для нас». «Именно к счастью, и даже еще больше». И не вдаваясь в дальнейшее объяснение, Джикс выбрался из скаута и вернулся в Междумир, оставив и мальчишку, и Джилл в полном обалдении. Точно такое же обалдение царило и среди кошмариков. Их пленники просто-напросто растворились в воздухе. Прошло по меньшей мере секунд 10, прежде чем кто-то задал очевидный и неизбежный вопрос. «А куда они подевались?» «Не знаю», — откликнулся Колотун. «Но мне это не нравится!» В этот момент появился Джикс. Так же неожиданно, как и исчез, он стоял ярдах в 10 от толпы кошмаров. «Хватай его!» — заорал Колотун, но не успели они метнуться к Джиксу, как тот опять растворился среди живых людей, а через некоторое время вновь возник в другом месте. Вот теперь кошмарики перепугались, на что Джикс и рассчитывал. И тут же около него нарисовалась исходящая злостью Джилл, на что Джикс тоже рассчитывал. «Ты кто?» — наконец осмелился один из послесветов. Ответ дала Джилл. «Он сын богов ягуаров!» — грозно прорычала она. «И боги-ягуары очень, очень разгневанные!»